Глава 4. В отличие от Питта, Шарлотта с Кэролайн не деликатничала, и главным образом потому, что боялась, и это чувство, острое и сильное, перевесило осторожность, которая в ином случае смягчила бы ее слова. Воспоминания о потрясении и разочаровании нахлынули с такой силой, как будто это было вчера, однако потребность защитить теперь была сильнее, потому что она видела все намного отчетливее и со стороны, не ошеломленная, как тогда, собственными эмоциями. «Мама, уповать на то, что Мина могла принять яд случайно, бессмысленно», откровенно сказала Шарлотта, сидя в гостиной Кэролайн на следующий день. Она приехала сразу же после того, как услышала новость от Питта. «Слухи разлетаются быстро. Можно совершить ошибку даже на одной единственной встрече. Тяжело поверить, что бедная женщина была настолько несчастна, что сама лишила себя жизни», — продолжала она. «И еще тяжелее, что кто-то настолько ненавидел ее, что совершил убийство. Но закрывать глаза на это значит отгораживаться от правды». «Я уже рассказала Томасу то немногое, что знала», — печально вздохнула Кэролайн. «И даже высказала несколько неосторожных предположений, о которых теперь жалею. Возможно, я была ужасно несправедлива». «И не вполне откровенно», — резко добавила Шарлотта. «Ты ничего не рассказала ему о портрете месье Аларика в украденном у тебя медальоне». Кэролайн замерла, сцепив пальцы, словно ее настиг паралич, и впилась в дочь обжигающим взглядом. «А ты рассказала?» — медленно проговорила она. Шарлотта видела, что мать возмущена, но была слишком встревожена опасностью, чтобы тратить время на обиды. «Разумеется, нет». Она отмела вопрос, даже не потрудившись защититься. «Но это не меняет факта, что если ты потеряла такую вещь, то и с другим могло случиться то же самое. Даже если так, какое отношение это имеет к смерти Мины?» — сдержанно поинтересовалась Кэролайн. «Ох, ради бога!» — раздраженно воскликнула Шарлотта. «Ну почему Кэролайн такая бестолковая? Если Мина воровала, ее могли убить, чтобы вернуть украденную вещь. А если она жертва, то, возможно, это было нечто настолько важное для нее, настолько опасное, что она предпочла смерть огласке». Повисла тишина. В судомойне уронили кастрюлю, и приглушенный отзвук долетел в комнату. По мере того, как до Кэролайн доходил смысл сказанного дочерью, гнев сходил с ее лица. Шарлотта молча наблюдала за матерью. «Что же могло быть хуже, чем смерть?» — пробормотала наконец Кэролайн. «Это нам и предстоит выяснить». Шарлотта облегченно выдохнула и села поудобнее. «Томас сможет отыскать факты, но, возможно, только мы с тобой сумеем их истолковать. В конце концов, трудно ожидать, что полиция поймет чувства Мины. То, что для постороннего показалось бы мелким и банальным, могло быть невыносимым для нее». Объяснять, какие именно различия, классовые и гендерные, социальные и ценностные, стоят между Питтом и миссис Спенсер Браун, не требовалось. И Шарлотта, и Кэролайн понимали, что ни воображение, ни способность поставить себя на место другого человека не помогут ему в полной мере воспринять мир глазами Мины и не помогут понять, что привело ее к смерти. «Я предпочла бы ничего не знать», — устало произнесла Кэролайн, отводя взгляд от Шарлотты. «Насколько лучше было бы дать ей упокоиться с миром? Я нелюбопытна и прекрасно могу мириться с тайной. По опыту знаю, что далеко не всегда становишься счастливее, получив ответы на все вопросы». Шарлотта понимала, что по крайней мере половина ее чувств происходит из желания сохранить в неприкосновенности собственные тайны. «Флирт еще и потому так приятен, что ты можешь похвастать своей победой, и осознание этого только сгущало ее страхи. Кэролайн должно быть настолько сильно увлечена Полем Алариком, что готова довольствоваться тайными отношениями. А значит, здесь уже нечто большее, чем игра. Нечто такое, чего Кэролайн желает очень сильно. Нечто большее, чем одно лишь восхищение». «Ты не можешь позволить себе такую роскошь», — отчеканила Шарлотта, рассчитывая напугать мать так, чтобы она хоть немного образумилась. Если Мина была воровкой, то твой медальон все еще может быть у нее. Олстон может найти его, когда будут разбирать ее вещи. Олстон или Томас. Ей удалось достичь желаемого эффекта. Лицо Кэролайн окаменело. Она натужно сглотнула. «Если Томас найдет», — начала она. И тут до нее дошел весь ужас такого поворота дела. «Боже мой! Он может подумать, что это я убила Мину! Шарлотта, он ведь так не подумает, нет?» Опасность была слишком реальна, чтобы лгать и говорить утешающие слова. «Сам Томас навряд ли», — тихо ответила дочь. «Но вот другие полицейские могут. Мина умерла не просто так. Этому должна быть какая-то причина, и нам лучше узнать ее первыми, пока не всплыл медальон, и у кого-то еще не появились основания думать все, что угодно». «Но какова причина?» Кэролайн в отчаянии прикрыла глаза, слепо ища какого-нибудь объяснения у себя в голове. «Мы даже не знаем, было ли это убийство или самоубийство. Я рассказала Томасу о Тормоде Лагарде». «А что ты о нем рассказала?» Томас не упоминал ни Тормода, ни какой-то возможной связи между ним и Миной. «Что Мина могла быть влюблена в него?» — ответила Кэролайн. «Она определенно восхищалась им. Между ними могло быть что-то большее, чем мы думали. И она была в доме Лагардов непосредственно перед своей смертью. Быть может, между ними состоялся разговор. Он отверг ее, и она не смогла этого вынести». Мысль о том, что замужняя женщина может счесть конец подобных отношений достаточной причиной для самоубийства, встревожила Шарлотту. В этом было что-то пугающее и отталкивающе пафосное, даже жалкое, тем более что из головы никак не шли Кэролайн и Поль Аларик. Но с другой стороны, она ведь не знает, насколько невыносимым и пустым мог быть брак миссис Спенсер Браун. У нее нет права судить. Ведь многие устроенные и даже заключенные по любви браки могут оказаться неудачными. Шарлотта упрекнула себя за поспешность в суждениях, которую не любила в других. «Полагаю, Элоиза Лагард может что-то сказать», — задумчиво сказала она. «Нам нужно быть очень тактичными в своих расспросах. Вряд ли кому приятно сознавать, что он, пусть и ненамеренно, стал причиной самоубийства другого человека». И Лоиза, разумеется, будет защищать брата. Кэролайн заметно опечалилась. Да, они очень близки. Полагаю, это от того, что у них не было никого, кроме друг друга после смерти родителей. Есть и другие возможности, продолжала Шарлотта. Некто занимается кражами. Быть может, он украл у Мины какую-то памятную вещицу от Тормода, и она так боялась разоблачения, что не перенесла страха ожидания. «Быть может, этот некто даже пригрозил ей рассказать все Олстону, если она не заплатит ему или не выполнит какое-то другое требование». Шарлотта пыталась представить, что может привести человека к мыслям о смерти. «Быть может, какой-то другой мужчина желал ее и ценой его молчания». «Шарлотта», — возмутилась Кэролайн, — «что ты такое говоришь, девочка? Это отвратительно». «У тебя не было таких мыслей, когда ты жила под моей крышей». У Шарлотты вертелась на языке парочка язвительных реплик по поводу Кэролайн, Поля Аларика и высокой нравственности, но она сдержалась и не стала произносить их вслух. «А разве происходящее не отвратительно, мама?» – парировала она. «Да и я стала на несколько лет старше, чем была тогда. И, похоже, напрочь забыла, кто мы такие». «На Рутленд Плейс нет никого, кто бы опустился до подобного». «Явно, может, и нет», — тихо отозвалась Шарлотта. У нее имелись свои представления о том, что было сделано, но этому требовалось найти определение помягче. «Но он не обязательно должен быть одним из вас. Почему это не может быть лакей или кто-то еще? Ты можешь поручиться за всех?» «Бог мой, ты, должно быть, шутишь?» «Почему же? Могло ли что-то подобное подтолкнуть Мину или любую другую женщину к мыслям о самоубийстве? Тебя, к примеру?» «Я...» Кэролайн уставилась на дочь. Потом медленно выдохнула, словно сил спорить уже не осталось. «Я не знаю. Полагаю, это один из тех случаев настолько ужасных, что понять чувства другого человека невозможно, пока сам не окажешься в его положении». Она отвела взгляд и потупилась. «Бедняжка Мина. Она так ненавидела все маломальски неподобающее, неприличное. То, о чем ты говоришь, привело бы ее в ужас». «Мы не знаем, мама, так ли все было на самом деле». Шарлотта наклонилась и дотронулась до нее. «Могло быть и что-то другое. Быть может, Мина была воровкой и испугалась позора разоблачения». «Мина? Ах, ну что за бред?» Начала было Кэролайн, но осеклась. Лицо ее отразило идущую в душе борьбу подозрительности с недоверием. «Но кто-то же этим занимается?» Строго напомнила Шарлотта. «И учитывая, откуда были украдены вещи, не похоже, что их мог взять кто-то из слуг. А вот кто-то вроде Мины мог».